В небольшом помещении, половину которого занимало сложенное явно переносное оборудование, их встретило шестеро человек в скафандрах. Один из них сделал шаг навстречу древним и показал ладонь. — Я Дим Александер, лидер мятежников, если пользоваться терминологией корпорации. Он снизу вверх смотрел на возвышающиеся над ним могучие фигуры в загадочных скафандрах. — 13-й, — представился майор, буквально переводя свою фамилию на общий язык. — Мы получили просьбу о помощи. — Это так, — подтвердил Александр. — Мы благодарны вам за то, что вы откликнулись на нее. Он печально склонил голову. — Она стоила нам жизни 3000 человек, находившихся на погибших кораблях, что не смогли дойти до земли, и еще 500 обеспечивавших их старт. Особое управление почти сразу блокировало космопорты. Не всем удалось выбраться из облавы. — Изложите обстановку. 13-й разглядывал сложенное у стены оборудование. Судя по всему, основную его часть занимали средства связи и кислородные заправки скафандров. Мятежники жили на чемоданах. — Все просто. Александр сделал грустный жест рукой. — Даже слишком. Планета полностью обесточена. Шахты, перерабатывающие комплексы, Марс-Сити, социальные службы — все. Орбита подает энергию только на коллекторы сектора особого управления, имеющего отдельный энергоконтур. Запасов пищи осталось на неделю. Запасы воздуха полностью иссякнут через 103 часа. 2 миллиарда человек живут в скафандрах и ждут чуда. Численность и дислокация противника. Задал вопрос 13-й, и на лице Александера отразилось мимолетное недоумение. Вы имеете в виду особое управление? — догадался он. — До отключения энергии в городе размещалось 1200 мобильных групп общей численностью 10 тысяч модов. Теперь в их секторе осталась половина, остальных отозвали на Арториус-1. Было видно, как Александр усмехнулся. — Там сейчас Арториусу Великому и Мудрому не хватает рабочих рук. Его невысокая сухая фигурка ссутулилась, словно под грузом тяжелых бедствий, обрушившихся на доверивших ему свои судьбы людей. «Можете показать на карте?» 13-й активировал встроенный в рукав бронекомбинезона портативный голограмматор, и в воздухе повисла небольшая копия Марса. Майор укрупнил масштаб до Марс-Сити. «Укажите все подразделения, о которых имеется информация». «Они все сидят в своем секторе, под энергокуполом». Александр показал на городской район в самом центре. «Теперь, когда воздух у нас на исходе, облавы не проводятся. Ждут, когда сами выйдем». Он поднял голову и попытался всмотреться в непроницаемый гермошлем майора. «С обратной стороны планеты передают, что вы привели с собой военный флот, и в космосе возле станции идет сражение. Вы действительно сможете нас спасти?» Взгляды измученных людей сошлись на мощных черных фигурах древних, представляющихся им пришедшими из далеких мифов загадочными, таинственными гигантами, не знавшими ничего невозможного. — Не совсем флот, — уклончиво ответил 13-й, — и навязывать спасение мы не будем, но помочь сможем. Дальше вам решать, как поступить. Он выключил голограмму. — Вы можете организовать нам связь с космосом? Мне необходимо связаться с флотом. — Могу, — кивнул Александр. — Раньше наши передачи глушили, но теперь на нас уже не обращают внимания. Да и энергии осталось всего ничего. Он приглашающим жестом протянул руку к выходу. — Нам придется вылететь к другому комплексу. Четверо техников в серебристых скафандрах разворачивали небольшой терминал системы связи. Двое древних стояли у раскрытого окна в служебном помещении под самой крышей административного здания, откуда хорошо просматривался район Марс-Сити, занимаемый особым управлением. Майор выбрал это здание как наиболее подходящее для организации наблюдательного пункта. Группа повстанцев добралась до него никем не замеченная. Огромный город замер, лишившись энергии и погрузившись во тьму. Люди не покидали своих жилищ. 13-й в режиме максимального приближения разглядывал место дислокации противника. Стандартный силовой щит и никаких других укреплений, обычные здания. Как объяснил Александр, на Марсе глубоко в грунт не зарываются. Невыгодно, слишком много пустот, заполненных снегом из замерзшей углекислоты. может начать таять при небольшом повышении температуры, что приведет к взрыву газа, поэтому фундаменты на планете неглубокие и строения невысоки, 5-7 этажей, зато сильно раздающиеся вширь, занимая довольно солидные площади. Ну что ж, это даже облегчает задачу. «У нас все готово, можно начинать!» Александр подошел к древнему воину и встал рядом. «Все же мне интересно, что вы собираетесь предпринять, и зачем мы с таким риском эвакуировали людей?» «Сейчас увидишь». 13-й жестом прервал его и добавил. «Объяснять дольше». Он подошел к терминалу связи и установил нужную частоту. В 30 километрах от города, спрятанный в горно-рудном комплексе ретранслятор, последний, оставшийся у повстанцев, нацелил свои антенны в черно-звездную темноту космоса. «Русский! Русский, я 13-й! Прием!» Короткие фразы позывных, превращенные электроникой в сжатые до миллисекунд кодированные импульсы, мчались сквозь холодную бездну. Майор несколько раз повторил запрос. «Я русский! Принимаю тебя!» Голос Виталия зазвучал в эфире, и серебряные силуэты повстанцев замерли, прислушиваясь к звукам незнакомого языка. «Как обстановка?» «Держимся», — доложил Тихонов. «Уничтожено 37 кораблей противника, осталось 18. Полчаса назад к ним подошло еще четверо. У нас вышел из строя один генератор щита, огневая мощь 100%. Оставшиеся корабли противника пробить нас не могут. Мы огонь не ведем, имитируем серьезные повреждения согласно плану операции. Прием!» «Даю цели указания», — 13-й продиктовал координаты. «Задача. Не отвечая на огонь кораблей противника, указанный район города уничтожить массированным огнем. Гражданских эвакуировали, но все же работайте аккуратнее. Как принял меня?» «Принял тебя хорошо, выполняем». Майор поднял голову и вгляделся в звездное небо. Яркая точка приближалась к планете, быстро увеличиваясь в размерах. Люди вокруг зашептались, указывая друг другу на яркую жемчужину крейсера. Русский вошел в атмосферу и вспыхнул ослепительно белым светом. Энергощит, закрывающий район особого управления, погас, и в ту же секунду приземистые здания брызнули фонтанами мощных взрывов. Крейсер сделал круг над дымящимся районом и дал второй залп. Кварталы особого управления исчезли в густом черном дыму, сквозь который зловещими светлячками пульсировали очаги пожаров. «Поражение целей наблюдаю», — 13-й проводил взглядом шар русского. «Возвращайтесь на исходную. Передаю координаты второй цели». По небосклону к планете запоздало спешили остатки вражеской эскадры, безнадежно проигрывающие русскому в скорости. Крейсер грациозно выполнил разворот и плавно ушел ввысь. «У вас очень хороший пилот», — оценил Александр. Он сделал небольшую паузу и другим голосом продолжил, глядя на бушующий над кварталом особого управления чадящий пожар. «Жуткое зрелище. Вы с такой легкостью убиваете тысячи людей?» «Это уже не люди», — парировал майор. «И ты гарантировал, что арестованных там нет». «Это действительно так», — согласился Александр. «Всех схваченных немедленно увозят на орбиту, в морализационные центры». Он замялся. «И все же, это ужасно». «Война — это всегда ужасно», — медленно ответил 13-й. «Это красиво только в сказках и легендах. Реальность гораздо более прозаична. Или ты уничтожишь противника, или противник уничтожит тебя». Майор помолчал и негромко добавил. «Но иногда случается так, что ярость обоюдных ударов настолько велика и беспощадна, что победителей нет». Александр ощутимо вздрогнул. «Именно так погибла Земля 2000 лет назад?» «Не повторяйте наших ошибок. Вы обязаны быть мудрее. Обязаны!» 13-й молча кивнул Савельеву, и две могучие фигуры вышли из помещения. «Инспектор Грегори, я 13-й, как слышишь меня?» Майор вышел в эфир на внутренней частоте. «Слушаю вас!» — встрепенулся Фулнер. «Прошу вас, не называйте меня так!» «Мы ждем тебя на крыше здания, подсвеченного тремя огнями. Ориентир — пожар в центре города. Поторопись!» Майор стоял на крыше, глядя, как повстанцы под руководством Савельева разжигают сигнальные огни. Тринадцатый обернулся к подошедшему Александеру. «Нам пора. Специалисты готовы?» «Да». Александр жестом подозвал пятерку людей в серебряных скафандрах, увешанных сложным оборудованием. «Все укомплектовано согласно предложенному вами плану». «Ты же сказал, что их будет шестеро», — нахмурился майор. «Шестым буду я». Александр поспешно добавил, глядя, как тринадцатый отрицательно качает головой. «Я прошу вас, не отказывайте мне в этом. Я должен пройти через все сам, чтобы потом спокойно смотреть в глаза людям». «Ну, как хочешь», — пожал плечами майор. «Хотя это более чем нерационально — участвовать в рискованной спецоперации лидеру, на которого надеются 2 миллиарда человек. На вас сейчас надеется все человечество. Но вы же участвуете», — улыбнулся Александр. «Это моя работа». Тринадцатый развернулся и пошел к приземляющейся спасательной шлюпке.